Почему они не подглядывают за нами? Мое настроение передалось ей, потому что они интересуются только собой, и им до нас нет дела. Она невесело улыбнулась. Но ваш намек я поняла. Мне тоже следует больше интересоваться собой или чем-то другим. Кстати, что вас интересует? История. Мне предлагают стипендию за границей, но меня не покидает ощущение, что я нужна здесь. Для чего? Чтобы следить за чужими домами? Вы изложили свою точку зрения, мистер Арчер. Не надо перегибать палку. От Тратвеллов я, положив по дороге письма в багажник, пошел к Чалмерсам. Лишь теперь, с замедленной реакцией, я осознал, что смерть матери Бетти непосредственно связана со всем случившимся сегодня. Если бы Чалмерс захотел, он, наверное, мог бы помочь мне разобраться в этих хитросплетениях. Дверь открыл сам Чалмерс. Его худое загорелое лицо еще больше осунулось. Вид у него был совсем больной, глаза красные, усталые. «Мистер Арчер, вот уж не ожидал вас увидеть. Тон у него был вежливый, но не слишком любезный. Мне казалось, жена порвала с вами дипломатические отношения. Надеюсь, поговорить мы все же можем. Как дела у Ника?» «Хорошо», — и озабоченно добавил. «Мы с женой очень благодарны вам за помощь. Я хочу, чтобы вы об этом знали. К сожалению, вы попали между молотом и наковальней. Тратвелл и доктора Смизером не ладят друг с другом, и при сложившихся обстоятельствах нам пришлось выбрать Смизерема. Доктор берет на себя большую ответственность». «Наверное. Но вас ведь это не касается», — Чалмерс начал терять терпение. «Я надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы нападать на доктора Смизерема. В нашем положении необходимо на кого-нибудь опереться. Человек не остров», — вдруг сказал он, — «и в одиночку ему не справиться со своими трудностями». Цитата из Джона Донна, 1573-1631 годы. В его словах сквозила неприкрытая злость. «Меня она встревожила». «Вполне с вами согласен, мистер Чалмерс. Я по-прежнему рад был бы помочь вам, чем могу». Он подозрительно посмотрел на меня. «Как помочь?» «Вы знаете, я начал разбираться в вашем деле. И мне кажется, корни его уходят вглубь. В те времена, когда Ника еще не было на свете. А раз так, роль Ника в нем не так уж велика. Добиться его полного оправдания я не обещаю. Но доказать, что он не более чем жертва, козел отпущения, берусь». «Мне кажется, я не совсем вас понимаю», — сказал Чалмерс. «Но что же вы стоите в дверях? Входите». Он провел меня в тот самый кабинет, где начиналась эта история. И я чуть ли не физически ощутил, какая давящая здесь атмосфера. Казалось, прошлое еще живет здесь, заполняя все пространство. «Каково же Чалмерсу, — подумал я, — жить с этим ощущением изо дня в день?» «Хотите Хереса, старина?» «Нет, спасибо. Что ж, тогда и я воздержусь». Он крутанул стул у бюро, подсел к трапезному столу, остановил на мне взгляд. «Если не ошибаюсь, вы собирались дать общий обзор нашего положения». «С вашей помощью, мистер Чалмерс, постараюсь это сделать. Чем я могу вам помочь?» Я перестал что-либо понимать, он беспомощно развел руками. «В таком случае прошу вас набраться терпения. Я только что говорила с Бетти Тратвелл о смерти ее матери. Да-да, несчастный случай, ужасная трагедия. Мне кажется, ее смерть нельзя объяснить несчастным случаем. Как я понял, миссис Тратвелл была ближайшей подругой вашей матери». «Да, они очень дружили. Миссис Тратвелл трогательно ухаживала за матерью в последние дни ее жизни. К сожалению, Она не сообщила мне, что мать близка к смерти, но больше мне не в чем ее упрекнуть».